Этот шарик они прессуют челюстями, превращают его в тоненькую пластинку, и материал для стенок жилищ готов. Только лет 100 назад был открыт секрет производства бумаги из древесины. И на такой бумаге мы сейчас пишем и печатаем книги. Ведь это технический переворот, огромный скачок культуры вперед. Мы шли дальше. Я думал, какое странное торжественное выражение было на лице Думчева, когда он заговорил о чернильных мухах, о бумажных осах. А вот когда я ему протянул крупинку роста, он будто ее и не заметил. «Почему?» — спрашивал я себя. Смутная, пугающая догадка пришла мне в голову. Неужели страстность и одержимость исследователя, открывателя побудили в нем желание вернуться в большой мир? Неужели он не хочет расставаться со страной дремучих трав? Вдруг Думчев остановился и заговорил сам с собою. Надо думать, что молодому человеку, это он говорил обо мне, совсем нелегко тащить в плаще тяжелый груз. На мешок мой до отказа набит картоном, а надо, чтобы у нас руки были свободны. Он повернулся ко мне. Не лучше ли спрятать наши вещи в надежное место? Будет легче идти. Мы спрячем их в гнезде халикодомы. Это слово «халикодомы» он произнес с глубоким уважением. Думчив отошел в сторону, прошел через открытую полянку и остановился. Высоко в небо упиралась вершина огромная, голая, лишенная зелени каменная гора. К горе прилепилось белесоватое полукруглое сооружение. Оно в нескольких местах было просверлено. Подойдя ближе, я увидел, что отверстия эти гладкие и круглые. «Лучшего места для хранения вещей не найти», — сказал Думчев. «Мы перед жильем халикодомы, пчелы-каменщицы. Молодые пчелы, пробив крыши своих гнезд и общий свод, улетели. Сейчас там пусто, все здесь будет в сохранности». Думчев взял из моих рук узел, поправил за спиной мешок с картоном и стал легко взбираться на гору. С горы он перебрался на прилепившееся к ней белесоватое сооружение. Я едва-едва вскарабкался вслед за ним. Все вещи Думчев опустил на длинных веревках в отверстие свода сооружения, а затем заложил отверстие камнями. «Надеюсь, вы запомните это место?» — спросил он. «Но это невозможно. Учитесь топографии у пчел». «Топография? При чем тут топография? Здесь инстинкт, результат миллионов лет приспособления, но инстинкт слеп, до крайности ограничен, всегда автоматичен». Я сказал это резко. Но разве я хотел быть резким? Однако сам я почувствовал, что получилось обидно и назидательно. Думчев решительно возразил. «Вздор! Пчела всегда без ошибки находит свое гнездо». «Да, это так!» — уже запальчиво вскричал я. «Но перенесите это же гнездо в сторону, пусть совсем близко, так, чтобы пчела видела его, и она не узнает свое же гнездо. Она возвращается только к тому месту, от которого отлетела. Здесь инстинкт. А вы сказали, человеку надо учиться у пчелы, подражать ей. Ведь это нелепо. В безбрежном океане человек найдет человека. Разум создал компас и другие сложнейшие инструменты». Угрюмая складка легла возле губ Думчева. Наступило тягостное молчание. Потом Думчев сказал, «А все же человек учился у пчелы халикодомы. Она приготовила цемент, из цемента построила вот это жилье для своего потомства. Известково-глинистая земля, смоченная слюной пчелы, схватывается на воздухе и затвердевает навсегда». Думчев почти выкрикнул это слово «навсегда». По-видимому, он был очень уязвлен моим замечанием, что людям нечему учиться у халикодомы. Я молчал. Мое молчание он принял за возражение. С каким-то вызовом, не глядя на меня, он продолжал. «Она, эта скромная пчела-каменщица, преподнесла человеку в дар тайну цемента». Я попытался возразить Думчиво, но он резко прервал меня. Древний человек был весьма наблюдателен. Египтянин заметил, халикодома строит свое гнездо на камне из цемента, и строители египетских пирамид обратились к цементу. В этом они подражали халикодоме. Цемент скрепил пирамиды навсегда, до наших дней. От некоторых пирамид осталась груда развалин, — возразил я. При этом я почему-то вспомнил подпись под рисунком пирамиды в одном альбоме по истории Древнего Египта. «Не суди обо мне низко по сравнению с каменными пирамидами, потому что меня строили так. Глубоко в болото погружали жердь, затем ее вынимали и собирали прилипший к ней ил,